Как пишет южнокорейская интернет-газета «Чазу Сибо», представители Лиги за демократию, Народную жизнь, Мирное объединение и суверенитет, Южнокорейской студенческой ассоциации 21 века и других южнокорейских организаций 25 мая у здания прокуратуры Южной Кореи устроили акцию протеста со свечами. Выступавшие негодовали против последнего инцидента с конвертом с деньгами, имевшего место в прокуратуре. И разоблачили, что конверт с деньгами представлял собой оплату прокуратуры, которая закрывала глаза на преступление бывшего секретаря резиденции Чунгаде по гражданским делам Убьонгу. Далее они заявили о решимости продолжать акции протеста со свечами до тех пор, пока не будет реорганизована прокуратура и не ликвидированы все зла.